Глава 12. Я ожидал, что, услышав мои крики, кто-нибудь появится еще быстрее, поскольку разведчики-квакеры шныряли по всей округе почти с того момента, как мы покинули холм. В их задачи входило обнаружение очагов кассиданского сопротивления с тем, чтобы, вызвав подкрепление, ликвидировать их. У них наверняка были акустические пеленгаторы, и даже если бы эти устройства засекли двух спорящих людей, то они могли бы не обратить на них внимания. Два человека — слишком мелкая дичь, чтобы ими заинтересоваться. Но человек, взывающий о помощи, это было само по себе весьма необычно, поэтому они и решили проверить, что происходит. Солдат Господа не должен быть настолько слаб, чтобы звать на помощь подобным образом, независимо от того, нуждается он в ней или нет. А кассиданин здесь, где пока не было никаких боевых действий. И кто другой, кроме солдат Господа или их вооруженных врагов, мог находиться в этом районе? Я немедленно сообщил им, кто мы такие. Журналист и его помощник. Оба гражданские. Тем не менее, карабины по-прежнему были нацелены в нас. «Протрите глаза!» — заорал я на них. «Разве вы не видите, что мне нужна медицинская помощь? Немедленно доставьте меня в один из ваших полевых госпиталей!» На их гладких молодых лицах сияли поразительно невинные глаза. У того, что стоял справа, на воротнике была одна единственная нашивка ефрейтора. Второй же был простым солдатом. Обоим не было еще и 20. «У нас нет приказа поворачивать назад», — произнес ефрейтор, говоря за них обоих как старший по званию. «Я только могу припроводить вас на сборный пункт для пленных, где без сомнения о вас позаботятся». Он отступил, по-прежнему держа нас на прицеле. «Гретен, подержи его с другой стороны, а я пойду за вами и понесу карабины», — обратился он к своему спутнику. Тот передал ему свое оружие, и, поддерживаемый им и Дэйвом, я получил возможность передвигаться несколько более комфортабельно, хотя гнев по-прежнему бурлил во мне. Наконец они привели нас на поляну. Не на настоящую поляну, открытую лучам солнца, а на место, где одно из огромных деревьев упало и образовался небольшой просвет среди других гигантов. Здесь находилось около 20 уныло выглядевших кассидан, обезоруженных и охраняемых 4 молодыми солдатами-квакерами. Меня осторожно посадили, прислонив спиной к стволу огромного упавшего дерева. Затем Дэйв был припровожден к остальным кассиданам. Я заорал, что Дэйв должен остаться со мной, поскольку он не военный, указав при этом на белую нарукавную повязку и отсутствие знаков различия. Однако солдаты в черной форме проигнорировали мое требование. «Кто здесь старший по званию?» — обратился ефрейтор к охранникам. «Я старший», — ответил один из них, — «но мой ранг ниже твоего». И действительно, он был обычным рядовым. Тем не менее, ему уже было больше 20, и, судя по тому, как быстро он уступил командные полномочия, он был уже опытным и осторожным солдатом, не желающим нарываться на неприятности. «Этот человек — журналист», — ефрейтор указал на меня, «и утверждает, что человек, который был вместе с ним, является его ассистентом. Журналист нуждается в медицинской помощи, и хотя никто из нас не может доставить его в ближайший полевой госпиталь, может быть, ты смог бы доложить об этом по команде». «Пункт связи находится в 200 метрах отсюда. Я и Греттон останемся здесь, чтобы помогать твоим людям, а один из вас пусть сходит к вашему центру связи и доложит, кому следует». «Мы не имеем права отлучаться. Такого приказа не было». «Но это же особая ситуация. Все равно приказом это не предусмотрено». «Но, я тебе говорю, мы не имеем права даже в такой ситуации», — огрызнулся солдат. «Надо ждать, пока не появится офицер или сержант». «А скоро он появится». Ефрейтор с беспокойством посмотрел в мою сторону. «Лучше я сам схожу на ваш пункт связи. Подожди здесь, Греттон». Он закинул за плечо свой карабин и ушел. Больше мы его никогда не видели. Тем временем я уже не чувствовал постоянных ужасных приступов боли, когда пытался шевелить ногой. Но теперь постоянная нарастающая тупая боль начала посылать волны вверх по ноге, к бедру. Или так мне казалось, отчего у меня начиналось головокружение. Я уже начал сомневаться, что меня надолго хватит, как неожиданно вспомнил о своем поясе. На нем, как и на всех солдатских поясах, был медпакет первой помощи. Едва не рассмеявшись, несмотря на боль, я дотянулся до него, повозился с ним, пока не раскрыл и не выудил две восьмиугольные таблетки. Начинало темнеть. Под деревьями, где мы находились, я, конечно, не мог разглядеть их красного цвета, зато их восьмигранную форму легко определил на ощупь. Я разжевал и проглотил их, не запивая. Мне показалось, что издалека донесся крик Дэйва. Но быстрый седативный эффект болеутоляющих таблеток уже уносил меня куда-то вдаль. А вместе с ним исчезала и боль. Я снова становился сам собой и больше не беспокоился ни о чем, кроме комфорта и покоя. Я еще раз услышал голос Дэйва. Он кричал, что уже дважды давал мне болеутоляющие таблетки из своего пакета, когда я терял сознание. Он кричал, что я уже принял сверхдозу, и кто-то должен мне помочь. Поляна начала покрываться мраком, а затем над головой я услышал звук, подобный раскатам грома, и далекие, зачаровывающие звуки симфонии, шуршание миллионов дождевых капель по миллионам листьев высоко надо мной. И я провалился в никуда. Когда я снова пришел в себя, то некоторое время почти не обращал внимания на окружающее, потому что меня знобило и тошнило от чрезмерно большой дозы лекарства. Мое вспухшее колено больше не болело, если я им не двигал, но малейшее движение вызывало прилив такой боли, от которой содрогалось все тело. Меня стошнило, и я сразу почувствовал себя лучше, так что даже снова начал замечать все происходящее вокруг. Я промок до нитки, потому что дождь, некоторое время сдерживаемый листьями, все же добрался и до нас. Недалеко от себя, среди насквозь промокших пленников и их стражей, я увидел сержанта. Он был среднего возраста, худощавое лицо покрыто морщинами. Я заметил, как он отвел солдата по имени Греттон в сторону, чуть ближе ко мне. Очевидно, хотел кое о чем поговорить с ним. Небо после грозы посветлело и приняло красноватый оттенок лучей заходящего солнца. Вечерний свет достигал земли, окрашивая багрянцем мокрые черные фигуры пленников в серой форме и промокшие черные мундиры. Я сидел, дрожа от холода, в своей промокшей и ставшей тяжелой одежде и смотрел на споривших сержанта и солдата. И хотя они говорили негромко, я слышал их отчетливо, и смысл их слов постепенно начал доходить до меня. — Ты еще просто ребенок! — рычал сержант. Он слегка приподнял голову. Заходящее солнце залило его лицо своими лучами, так что я в первый раз смог ясно рассмотреть его. И увидел аскетические, словно высеченные из камня черты лица. Его глаза горели тем же фанатизмом, который чувствовался в том капрале, что отказал в пропуске Дэйву. «Ты просто ребенок», — повторил он. «Молод ты! Что ты знаешь о борьбе за существование, продолжающееся поколение за поколением на наших жестких каменных мирах по сравнению с тем, что знаю я? Что знаешь ты о голоде и нужде, царящей среди детей Господа, женщин и младенцев? Что ты знаешь о целях тех, кто послал нас в эту битву ради того, чтобы наши люди могли жить и процветать, когда все остальные миры рады были бы видеть нас мертвыми?» «Я тоже кое-что знаю», — возразил молодой солдат срывающимся голосом. «Я знаю, что все мы присягали кодексу наемников». «Заткни свой необсохший ротик, дитя», — прошипел сержант. «Что значит какие-то кодексы перед кодексом всемогущего? Что значат все наши прочие клятвы по сравнению с нашей клятвой Господу? Ибо старейший нашего совета старейшин, тот, чье имя Брайт, сказал нам, что сей день особенно важен для будущего нашего народа и что победе в сегодняшней битве необходимо отдать все силы. И вот тогда мы по-настоящему победим». «А я тебе говорю, что ты мне ничего не можешь сказать. Я старше тебя по званию». «Это я тебе говорю. Дан приказ перегруппироваться для следующей атаки на врага. Ты и эти четверо немедленно должны направиться к своему пункту связи. И не важно, что ты не из этого подразделения. Тебе приказано и ты повинуешься. Тогда мы должны взять пленных с собой в... Ты должен выполнять приказ. Сержант, держа свой карабин в руке, развернул его так, что дуло теперь смотрело на солдата. Я увидел, как Греттон на секунду закрыл глаза, затем сглотнул, но когда он заговорил вновь, голос его был спокоен. «Всю мою жизнь я шел в тени Господа, иже есть правда и вера», — донесся до меня его голос, и карабин поднялся до уровня его груди. И тогда я заорал сержанту: «Ты! Эй, ты! Сержант!» Он резко повернулся, словно матерый волк при звуке хрустнувшей под ногой охотника ветки, и мне в лицо глянуло отверстие дула. Затем он приблизился ко мне, и его взгляд, острый, как лезвие топора, уперся в меня поверх прицела. «Так, значит, ты пришел в чувство», — усмехнулся он. На его лице было написано презрение ко всякому, оказавшемуся достаточно слабым, чтобы воспользоваться болеутоляющим для облегчения физических страданий. «Достаточно, чтобы кое-что сказать тебе», — выдавил я. Горло мое пересохло, и нога снова стала болеть. Но сержант оказался хорошим лекарством, и вновь возникшая боль лишь усиливала поднимающуюся во мне ярость. «Послушай меня. Я журналист. Ты уже достаточно давно служишь и отлично знаешь, что никто не имеет права носить ни этот берет, ни эту куртку, если они ему не положены. Но чтобы ты все же удостоверился...» Я полез в карман. «Вот мои документы. Посмотри». Он молча взял их. «Убедился?» — спросил я, едва он дочитал последнюю бумагу. «Я журналист, а ты сержант. И я не прошу тебя, я приказываю тебе. Необходимо немедленно вызвать транспорт и доставить меня в госпиталь. Кроме того, я требую, чтобы мне вернули моего помощника», — я указал на Дэйва. «Не через 10 минут или 2 минуты, а сейчас же. Солдаты, что охраняют пленных, не имеют права покидать пост, чтобы вывести нас отсюда. Но зато я уверен, что у тебя есть такое право. Так вот, я требую, чтобы ты им воспользовался». Он перевел взгляд с документов на меня, и на его лице появилось выражение мрачной решимости. «Да, журналист», — со вздохом произнес он. «Да, ты из племени безбожного, которая ложью и сплетнями распространяет ненависть к нашему народу и нашей вере по всем мирам. Я отлично знаю вас, журналистов». Он уставился на меня своими черными запавшими глазами. «И твои документы для меня всего лишь мусор. Но я покажу тебе, как мало ты значишь со всеми твоими грязными репортажами. Я дам тебе возможность написать рассказ, и ты напишешь его, и сам увидишь, как мало он значит, меньше, чем сухая листва, шелестящая под ногами марширующих избранников Господа. Доставь меня в госпиталь», — сказал я. «Обождешь», — произнес он. «Кроме того», — он помахал документами перед моим лицом, — «я вижу здесь только твой пропуск, но пропуска, подписанного кем-либо из нашего командования, предоставляющего право свободного передвижения тому, кого ты называешь своим помощником, нет. И поэтому он останется с остальными пленниками, чтобы встретить то, что пошлет им Господь». Он швырнул документы мне на колени, повернулся и побрел назад к пленникам. Я заорал ему вслед приказание вернуться. Он не обратил на мои крики никакого внимания. Тут Греттон подбежал к нему и, схватив его за руку, что-то прошептал на ухо, одновременно указывая на группу пленных. Сержант рукой оттолкнул его так, что Греттон пошатнулся. «Разве они из избранных?» — заорал сержант. «Разве они из избранных Господа?» Он в ярости развернулся, и на этот раз его карабин был нацелен не только на Греттона, но и на остальных солдат. «А ну, стройся!» — заорал он. Одни медленно, другие быстрее оставили свой пост и выстроились в шеренгу перед сержантом. «Вы все направляетесь к вашему пункту связи немедленно!» — отрывисто приказал сержант. — Направо! Они повернулись. — Шагом! Арш! И, выполняя приказ, они нас покинули, вскоре исчезнув за деревьями. Секунду или две сержант наблюдал за ними, а затем снова обратил внимание и оружие на Кассидан. Те попятились. Я увидел, как побледневший Дэйв на мгновение повернулся в мою сторону. «Вот ваши стражи и ушли», — медленно и угрюмо начал сержант. «Ибо начинается наступление, которое уничтожит остатки ваших сил, и там будет необходим каждый солдат Господа, ибо таков клич, брошенный нам старейшинами совета. Я тоже должен идти, но я не могу оставить врагов вроде вас без охраны в нашем тылу. Поэтому мне ничего не остается, как отправить вас туда, откуда вы уже никому не сможете повредить». И в этот момент, именно в этот момент, я в первый раз понял, что он имеет в виду. Я открыл было рот, чтобы закричать, но не смог издать ни звука. Я попытался встать, но одеревеневшая нога не слушалась, и я застыл на месте с раскрытым ртом, успев лишь чуть приподняться. Он дал очередь по беззащитным людям, стоявшим перед ним. Они попадали, и среди них Дэйв. Попадали мертвыми.